Глазгоу, штат Кентукки, США, 12 мая 2006 года. Кершоу вернулся к себе в кабинет в плохом настроении. Сына Митчелла нигде не могли найти. Если этот молодой ублюдок решил снова отличиться, то на этот раз Кершоу будет беспощаден. Он отправит его в тюрьму на всю жизнь. Убийство Бентона взволновало весь городок. Об этом говорили целый день, словно других новостей уже не было. К вечеру, наконец, нашли Патрика Митчелла. Он был где-то за городом. Его привез Хоуп, с которым у них были неплохие отношения. Молодой афроамериканец клялся, что не убивал Бентона и вообще не понимает, почему его задержали. Кершоу приказал привести его в свой кабинет. Когда Хоуп привел этого типа, начальник полиции недовольно посмотрел в окно. Там уже собралась толпа зевак. Они вполне способны взять приступом здание полиции и повесить сына Митчелла как бешеную собаку. В интересах самого Патрика отсидеться в полиции. Он недовольно повернулся, взглянув на задержанного. Конечно, сейчас не те времена, когда негров линчевали за малейшие подозрения. Но на юге свои нравы и свои устоявшиеся традиции, которые не меняются многие десятилетия. Бывший темнокожий преступник, отсидевший в тюрьме, не может просто так зарезать уважаемого белого гражданина. Даже в Глазгоу, даже в 21 веке. Такие вещи не прощают. В городе уже знали, что Бентон получил 6 ударов ножом. «Где ты был?» — грозно спросил Кершоу. «Мы искали тебя весь день». «Ходил на рыбалку», — ответил Патрик. «Я не понимаю, о чем мне говорит Хоуп. Он рассказал, что убили мистера Бентона. Но я не имею к этому никакого отношения. Честное слово, мистер Кершоу». «Замолчи!» — крикнул ему Кершоу. «Я тебя еще ни о чем не спрашивал. У тебя есть нож?» «Конечно, есть. И не один. Но они лежат дома». Кершоу взглянул на Хоупа. Тот, понимающе кивнул. «Сейчас привезу», — сказал он, выходя из кабинета. Кершоу подождал, пока он выйдет. Затем подошел к задержанному, нависая над ним. «Ты хоть понимаешь, что здесь произошло?» Раздраженно спросил он. «Если ты это сделал, то лучше расскажи мне об этом прямо сейчас. Потом будет поздно, Патрик. Я не смогу тебе помочь». «Я никого не убивал», — твердо ответил Патрик. «Я только зашел в магазин, чтобы купить новые крючки. И я не видел мистера Бентона, честное слово. Я его сегодня не видел». «Кто тогда его убил?» Свистящим шепотом спросил Кершоу. «Кто мог его убить? Ты ведь знаешь наш город, Патрик. Здесь нет таких любителей помахать ножом. Никого нет, кроме тебя. И зачем ты полез с ним в драку? Он тебе в отцы годится. А ты у нас боксом занимался. Мог бы уложить его одним ударом. Вместо этого ты достал нож. Это очень нехорошо, Патрик. И еще хуже, что ты пытаешься меня обмануть». «Я его не убивал!» — снова упрямо повторил этот безумец. «С дочкой Лилианы ты встречался?» «Да», — поднял голову изумленный Патрик. «Но это было давно». «И Лилиана тебе не разрешала с ней встречаться?» «Нет, она считала, что ее дочь достойна другого мужчины, более состоявшегося в обществе, как она говорила. Нет, она терпимо относилась ко мне, но ей хотелось такого, как мистер Бентон. Состоятельного, белого, спокойного, надежного». «А ты его не любил?» «Я его не замечал. Он не вмешивался в наши дела. Мы с ним только несколько раз здоровались». Кершоу пожал плечами. «Я больше не буду тебя защищать», — сказал он, отходя от Патрика. «Можешь говорить все, что хочешь. Твоему отцу придется искать тебе адвоката. Это очень серьезное дело, Патрик. И жаль, что ты меня не понимаешь». Он снова подошел к окну, посмотрел на толпу зевак, собравшуюся перед зданием полиции, и недовольно засопел. В их городе уже много лет не было никаких эксцессов. Но если Патрик действительно заколол Бентона, то они вполне могут начаться. Людям не может понравиться, что одного из уважаемых граждан, который к тому же был хорошо известен своим миролюбивым нравом, закололи как свинью в магазине. И если выяснится, что это сделал темнокожий, об этом лучше даже не думать. «Дурак ты, Патрик», — с досадой сказал Кершоу. «Даже не понимаешь, что ты наделал». Молодой человек смотрел на него и молчал. У него было упрямое выражение лица человека, непричастного к сегодняшним событиям. «Тупой ублюдок!» – раздраженно подумал Кэршоу. За стеклянной дверью появился Хоуп. Он был явно взволнован и жестами просил Кэршоу выйти из кабинета. Начальник полиции нахмурился. Этот молодой офицер не выполнил его приказа и вместо того, чтобы поехать на поиски ножа, вернулся обратно. Кажется, в этом городе уже все сошли с ума, если подчиненные ему офицеры полиции не выполняют его указаний. Кэршоу вышел из кабинета. «Почему ты здесь?» – недовольно спросил он. «Я же приказал тебе поехать к отцу Митчелла и забрать все ножи в доме!» «Я вспомнил!» – торопливо сказал Хоуп. «Я вспомнил, как убили мистера Бентона!» Кэршоу поморщился, показал в сторону улицы. «Иди и расскажи им об этом!» – предложил начальник полиции. «А заодно объясни мне, почему ты не выполнил моего приказа! Ты слишком много себе позволяешь, Хоуп! Так нельзя работать!» «Простите, мистер Кэршоу!» Перебил его этот молодой нахал. «Я вспомнил, что Патрик занимался боксом. Мы вместе начинали, мистер Кэршоу, и поэтому я вспомнил». «Что ты вспомнил?» рявкнул Кэршоу. «Что ты еще мог вспомнить?» «Он левша, мистер Кэршоу», быстро сказал Хоуп. «Он левша, как и его отец». Кэршоу замер, обернулся к своему офицеру. «Что ты сказал?» «Он левша», повторил Хоуп. «Он не мог убить мистера Бентона. Убийца наносил удары правой рукой. Я сразу обратил на это внимание». Кэршоу достал носовой платок и вытер лицо. Он увидел, как на него смотрят все остальные офицеры. Нужно принимать решение. Он может послать Хоупа подальше и восстановить дисциплину, показав, кто здесь хозяин. А может согласиться с ним и признать свое поражение. Но это будет потеря лица. С другой стороны, это поможет оправдаться Патрику Митчеллу, если он действительно не совершал этого убийства, и несколько смягчить ситуацию в городе. Возможно, в таком случае его самого не станут обвинять. Какая дурацкая дилемма. Или потерять лицо, признав правоту своего подчиненного, или согласиться с ним, спасая невиновного парня, отцу которого он обязан своей жизнью. Кэршоу не был упрямым кретином. Он всегда отличался рассудительным характером. «Черт тебя возьми, Хоуп!» Добродушно пробормотал Кэршоу. «Ты, наверное, станешь гордостью нашей полиции, если у тебя так работает голова. Все равно поезжай к Митчеллу и забери все его ножи, чтобы мы проверили и еще раз убедились в невиновности этого парня». Хоуп улыбнулся и поспешил выйти. Остальные офицеры удовлетворенно закивали. Им понравился ответ начальника полиции. Кэршоу уже хотел вернуться в свой кабинет, когда увидел двоих незнакомцев, направлявшихся прямо к нему. С ними был Джек Торчелло, специальный агент ФБР, которого Кэршоу хорошо знал. Начальник полиции поморщился. Только этого ему не хватает, чтобы ФБР вмешивалось в такие расследования. Обычное убийство старика. Они сами найдут преступника. «Добрый день, мистер Кэршоу!» Поздоровался Торчелло. «Эти господа прилетели из Вашингтона. Они хотят с вами поговорить». «Идемте ко мне в кабинет», – предложил Кэршоу. «Они из вашего центрального офиса в Вашингтоне?» «Нет», – ответил Торчелло. «Они из Лэнгли, сотрудники ЦРУ. Их интересует смерть мистера Бентона». Кэршоу тяжело вздохнул. Он и не мог подумать, что смерть Бентона вызовет такой интерес даже в Вашингтоне. Нужно будет пока оставить Патрика в полиции, – решил Кэршоу. И зачем только они все приехали?